Я прочитаю текст Писания, записан в послании к римлянам. 16 глава, 10 текст. «Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе». «Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе». Тема проповеди «Испытанный во Христе». Братья, испытания – это трудно. И когда в жизни приходят испытания, нам этого крайне не хочется. Испытания бывают не только у взрослых, испытания бывают и у детей. Испытания, когда мы встречаем, мы обычно переживаем. Старшая дочь моя заканчивала школу. Она знала, что скоро предстоит экзамен. Экзамен – это испытание, когда вот за все учебные года тебе нужно проявить свои знания. И то, как ты их проявишь, как пройдешь испытания, тебе сделают оценку и поставят в аттестат, и она не изменится там никогда. Когда до экзамена оставался месяц, она не очень-то переживала. Когда оставалась неделька, смотрю, переживает. А когда оставался всего один день, она не спала сутки. Она учила билеты, учила и учила. И вот я проснулся утром, смотрю, она еще спать не ложилась. Почему? Потому что сегодня предстоит испытание. Братья, все мы когда-то представали перед церковью для испытания. Когда стоял вопрос, церковь допустит нас до крещения или церковь отложит. Я не знаю, как вы, но я переживал. Мне только исполнилось 16 лет, я был совсем молодой. Я знал, что церковь или предстать перед церковью – это настолько серьезно. В моей жизни еще подобного никогда не было. Я, конечно, готовился, молился и переживал. Много было разных вопросов. Отвечал, как мог. Но когда я зашел через короткое время, опять предстал перед церковью, мне объявили о решении, и я радовался, испытание прошел. Вот когда испытание трудновато, но когда испытание мы проходим успешно, то всегда приходит радость. Братья, вот нам не хочется, чтобы Бог испытывал нас. И когда в жизни приходят испытания различной степени, сложные и не очень сложные, нам иногда думается, почему Бог испытывает нас? Он нас испытал уже, мы заключили завет с Ним. Мы стараемся жить по-христиански, трудиться в церкви, делать дело Божье. И поэтому, ну как бы зачем нас испытывать? Нас нужно только ободрять, чтобы везде в жизни был зеленый свет, чтобы не было никаких остановок. А вот испытывать, ну соседей там плохеньких, неверующих, их надо испытывать, трудности им да побольше». Тем, кто ополчается против Церкви Божией. Вот к ним бы тоже испытаний и побольше. Их надо испытывать. Бог через пророка Исаию пишет, «Господь испытывает праведных». Кажется, для чего? В книге Второзакония Бог сказал такие слова. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. Для чего? Чтобы испытать тебя». Чтобы узнать, что в сердце твоем. То есть, чтобы ты увидел сам. И чтобы, увидев, ты начал работать в тех вопросах, в которых у тебя еще не все хорошо. Вот для чего испытывает Бог. И не только. Для того еще, чтобы нас укрепить и утвердить. И для того, чтобы, пройдя по жизни, нам в итоге жизни, там на небе, дать венец. Братья, хочу обратить внимание, в каких сферах христианской жизни Бог испытывает нас, детей своих. Я прочитаю, написано текст Писания, первое послание Петра, первая глава. Седьмой текст. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Дабы испытанная вера ваша». Братья, Бог испытывает нашу веру. И этот текст, он об этом ярко говорит. «Дабы испытана вера ваша». То есть вера проходит испытания, и когда она проходит испытания успешно, она становится драгоценнее золота. Испытывается золото огнем, и даже в огне оно может гибнуть при предельно высокой температуре. Но вера, она, когда проходит испытания, она не гибнет, она становится крепче, она становится выше. Но для того, чтобы она стала такой, Бог проводит нас путем испытаний на веру. Однажды Иисус Христос, проведя день с учениками в служении, напитав тысячи людей, и это великое чудо видели и люди, и они участвовали, и ученики тоже. И все это было настолько удивительно и прекрасно. Это было абсолютно сверхъестественное явление. И Христос потом ученикам сказал, что им нужно сесть в лодку и отправиться на другую сторону. И ученики отправились. Ночь, волны бьют. И вдруг они видят, идет кто-то по воде. Вообще, я такого не видел никогда. Я умею плавать, но ходить никогда не умел. Ученики умели плавать очень хорошо, и я понимаю, плавали много, но никогда нечто подобного не видели и даже, наверное, не могли представить, но вдруг кто-то идет так просто пешком по воде. И взрослые люди, увидев это, вскричали, думая, что это призрак. Но когда приблизился Христос, и они определили, что это Он, но поверить было трудно, то Петр говорит: «Господи, если это Ты, то разреши мне идти к Тебе по воде». «Иди». И Петр вышел и пошел. Вот удивительно. Петр никогда не ходил. Он не представлял даже, что это возможно, но вдруг шаг за шагом он идет. «Если это Ты, то мне позволь, иди». И он пошел. Братья, а потом Петр посмотрел на волны, ночь. Ему стало страшно, и он стал утопать. И вот Христос простирает руку и его поднимает. Вот кажется, страшно стало. Справедливо было бы сказать: «Петр, трусливый ты еще, проходи в лодку, мужество научись». А он ему не так сказал. Он сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Братья, это было испытание веры. Христос Петру показал, что, имея веру, можно даже то, на что ты не представлял себе когда-то возможным. Но, Петр, ты в этом уже немножко поучаствовал. У тебя получилось неплохо, но у тебя вера слабовата. Мало веры. Вот ты заметил это. Поэтому ты не то что трусливый, маловерный. Братья, и Петр взял для себя урок. А потом в жизни у Петра было много испытаний, десятки различных вопросов и сложностей, где нужна была твердая вера. И Петр, помня, наверное, тот урок, укрепляясь в вере, не подвел Христа и мужественно проходил испытания, а потом мученически и умер, оставив жизнь земную здесь. Почему? Потому что когда-то был преподан урок маловерный. Братья, вот Христос допустил это в жизни Петра не для того, чтобы его унизить. «Петр, вот такой ты слабенький, вот вы все посмотрите, какой Петр! Вот так он кичится, или вот так он старается быть впереди, а вот он какой!» Совсем нет. Бог провел его путем испытаний для того, чтобы веру укрепить и умножить, для того, чтобы она твердо была, тверже, чем гранит. Братья, испытание веры – Это трудно, но это важно. Я помню, испытание в моем детстве было, испытание веры. Мне тоже было трудно. Если бы это было бы сейчас, мне кажется, это проще, чем дважды два. Но когда я был еще ребенком, мне было трудно. Мне казалось, труднее испытания быть не может. Я учился в школе. Был урок истории. Это был четвертый класс, наверное, а может быть пятый. В школе вообще все знали нашу фамилию, что мы баптисты. Нередко на линейках общешкольных они об этом рассказывали. И где-то, с уколом каким-то, таким упреком. Но тем не менее, нас как-то не сильно это все смущало. И вот урок истории, преподаватель прекрасно знает, что мы баптисты, и тема была «Человек от обезьяны». И она говорит: «Бачкала к доске». Ну как не пойти? Учитель, я прохожу к доске. Она говорит: «Расскажи тему, как написано в учебнике». Ну, я так подумал, в общем-то, неловко. Я уже в то время взвешивал, что делать. Но она требует, как в учебнике. Ну, хорошо, рассказал, как в учебнике. Она мне говорит: вот смотри, берет журнал, ставит оценку хорошую, а потом говорит: а теперь скажи, как ты понимаешь. И вот это было испытание. Кажется, а что здесь такого? Но в том возрасте было испытание большое. Когда не всегда у меня было идеальное поведение, когда я нередко мог постоять за себя. Я помню, наверное, в третьем классе я учился, и вот один из моих одноклассников на перемене закричал: «Баптист!» и побежал. Я уже не помню как, но я помню, что у него синяк появился большой, за что я указкой крепко получил от преподавателя. И вот здесь испытание. «Как ты думаешь?» И весь класс смотрит. Мне казалось, эти секунды как будто бы длинные минуты летят. Что делать? Как сказать? Сказать, что от Бога? А как они все? Они смотрят все на меня, преподаватель, и ждут. Что же я скажу? Сказать от обезьяны я не мог сказать. Я с детства воспитывался в христианской семье. И я потом твердо сказал: Бог сотворил человека. Я думал, кто-то засмеется, но никто. Я думал, с ее стороны будет масса реплик, но ни одной. Я прошел и сел. Мне казалось, этот день для меня пролетел так быстро потом. И я шел домой, и дорога домой, она казалась очень короткой. Хотя прежде и после она казалась всегда длинной. Я когда зашел домой, во дворе работал отец. Я ему сразу рассказал эту историю. Он послушал и говорит: «Молодец, сынок, правильно ты сказал, так и надо было». А потом говорит: «А ты не обратил внимания, она не накрашена была?» Я говорю: «Сильно накрашена». А он говорит: «Вот надо было сказать, что Бог-то сотворил, а когда люди накрасятся, то, в общем-то, не совсем похоже, что Бог сотворил». Но я потом думал: хорошо, что я ей так не сказал. Было бы худо. Братья, но это испытание. Бывают испытания у взрослых, по-взрослому. И даже очень серьезно. Однажды я был в одной семье, и брат рассказывает: уверовал я с мира. Жена моя еще не уверовала. Но потом уверовала тоже. И вот побыл в церкви, принял крещение. Такая была очень добрая обстановка. Вокруг меня всегда была братская любовь, забота, внимание. Было доброе общение. И я, говорит, жил, как будто меня мать родная носила на руках и воспитывала. Мне так было уютно в церкви и прекрасно. А потом, через короткое время, он переехал в другую страну, другая церковь, не очень большая. И я пришел на собрание. Закончилось собрание. Вышел с собрания как-то немножко необычно. Смотрю, там стоит группа. И такой круг плотное общение. Ну, как бы туда втиснуться трудно. там стоит группа, и там стоит группа. Я, говорит, постоял и не знаю, куда мне примкнуть. Постоял, постоял. Потом одна семья пригласила в гости. Прихожу к ним в гости. Ну, чай, вечер, круг общения. Ну, так, знакомство сначала. А потом они начинают меня вводить в курс жизни церкви. И говорят, ну, вот ты у нас человек новый. Конечно, ты ничего не знаешь, но мы постараемся тебе помочь, чтобы ты правильно сориентировался, чтобы ты не сделал ошибки, не попал в плохой круг людей и все прочее. Вообще у нас не все очень хорошо, потому что круг людей вот тех, ты там видел, они стояли после собрания? Видел. Имея в виду, они вот такие, вот такие, и вот такие, и такие, и всякие, и все прочее. И он рассказывает, они мне говорят, а я, говорит, слушай, удивляюсь, вот это да, как же так может быть? Как хорошо, что они мне как бы, ну, хоть они так братское внимание оказали, но я буду знать теперь, как мне себя вести. Ну, прошло общение, следующее собрание. После собрания уже кто-то с того круга зовет. Ну, я прихожу домой. Вечером общение, мы с женой сидим, пьем чай, знакомимся и опять в курс дела. Ты, говорит, конечно, новый человек, ты не знаешь, а у нас, говорит, в общем-то, ну так не все хорошо. Мы хотим тебе, ну как-то помочь, по-братски помочь. Вот там, вот те, ты уже, наверное, знаком с ними. Имей в виду, они такие люди, это такие христиане, почему их Бог до сих пор держит в церкви и не наказывает? Они вот такие, а они вот 5 лет назад и 10 назад сделали, а вот их отец и дед еще. Поэтому и они такие, имей в виду. И он говорит, и я понял, начинается у меня вообще другая жизнь. Одни так, другие так. Я, говорит, уже не знаю, кому идти в гости. И я начинаю вклиниваться в эту сложную жизнь. Прошло короткое время, и я понял, вера моя слабеет. У меня уже нет желания ходить в Дом Божий, нет желания молиться, нет желания читать Библию, как это было прежде. Вера слабеет. И вот идет членское собрание, и опять одна группа и вторая. И я, говорит, встал, братья и сестры, простите меня, пожалуйста, что я принимал поношения друг от вас, на одних и на других. И я был участником всего этого. Братья и сестры, простите меня, я слабею, вера моя слабеет, я скоро упаду, давайте не будем, давайте оставим все это, иначе я пропаду. И он говорит, это был как гром с ясного неба и тишина. И я, говорит, обезопасил себя и по сей день от всякого поношения на братьев моих. Братья, это было испытание веры. Его можно было не выдержать, можно было совсем потерять и упасть. Но испытание выдержал. И помог не только себе, и многим другим, и ситуации в церкви тоже. И когда прошел испытание, тогда и радость большая. Прошел испытание веры, сегодня он некогда человек с мира, а сегодня кандидат в благовестники. И слава Богу, прошел испытание. Братья, когда апостол Павел, будучи уже арестован, был отправлен в Рим. И вот, ну, знакомая история, корабль. Он предостерегал от плавания, но люди вокруг, кажется, опытные, говорили, нет, все хорошо, хорошая погода, все сопутствует, плывем. И поплыли. А потом через короткое время шторм очень сильный. На следующий день они уже обвязывали свой корабль. А потом на следующий день они выбрасывали груз. А потом на следующий день они личные вещи уже за борт. И проходили дни. Написано, исчезала всякая надежда к нашему спасению. Братья, это было испытание и для апостола Павла тоже. Апостол Павел знал, что ему нужно быть в Риме, что он должен быть там. Он знал уже перед тем, как отправляться, что вред будет для корабля и, возможно, для жизни. А вот здесь написано, исчезала всякая надежда. Это было испытание веры. А потом является ангел, укрепляет. И апостол Павел укрепляет абсолютно всех, все вкушают хлеб, как и он. А потом все спаслись, и были большие благословения на острове, прошел испытание. Когда было это испытание, незаметно нигде по тексту, что у апостола Павла была паника, ропот, негодование в адрес Бога или какое-то хотя бы малейшее огорчение. Для чего? Зачем? Неправильно. Почему? Он прошел испытание, а потом и змея кусает, но вреда не приносит. Вокруг стоят люди и говорят, наверное, он такой преступник, он должен умереть прямо сейчас. А смотрят, не падает. А потом говорят, Бог, наверное. А потом абсолютно больной человек исцеляется в какие-то секунды. И проповедь Евангелия, и был прекрасный пролитый свет на дело евангелизации на том далеком острове. А если бы не так? Если бы не испытание веры, то, может быть, апостол Павел не оказался на этом острове, не произошло бы чудо исцеления, не проходила бы там евангелизация. Но когда испытание веры проходим правильно, то есть благословение. Однажды веровала одна семья с мира. Стали ходить в собрания. Верующих в родстве у них не было никого, они были одни. Родственники плохо настроены к верующим были, и к ним стали тоже. И вот они ходят, укрепляются в Боге, заключают завет с Богом и проповедуют своим. Они рассказывают о том, как Бог их любит, о том, как Бог заботится, Бог слышит, Бог участвует в их нуждах, вопросах, проблемах. Они, верующие родственники, слушают, немножко ухмыляются и думают, хорошо. Проходит время, они построили теплицу. Большая теплица. И засадили огурцами. Работали хорошо, они люди трудолюбивые. И урожай хороший. Они снимают урожай, хватает им, продают. И хватает им средств жить дальше. На следующий год, имея такой успех, они ставят еще две больших теплицы. Больше этой. Тоже огурцы топят и днем, и ночью. Все зацветает прекрасно, урожай очень большой. И вот сегодня воскресенье, а завтра нужно снимать урожай. Воскресенье утром, уже это был жаркий день, они отправляются всей семьей на собрание, а добираться им далеко очень, примерно час добираются они, потому что 4 километра они шли пешком, а потом ехали автобусом и также обратно. И уже ближе к вечеру возвращаются домой. И сразу как? В теплицу. Когда они подошли к теплице, они поняли беда. Уходя утром на собрание, они забыли открыть двери и окна в теплице. Когда открыли теплицу, все, что было там, поблекло и стало явно, что пропадать. Они пытались в течение нескольких дней оживить все это дело. Было бесполезно. Они вырвали все, и в теплице была опять черная земля. Они, верующие родственники, говорили, а где же ваш Бог? Вы говорили, Он вас слышит, молитесь Ему. Он отвечает на ваши нужды, просьбы. Где же ваш Бог? И мы замечали, это было большое испытание веры. Молились они, молились и мы все, и радовались потом, испытания веры прошли. Это было непросто, но это было настолько им необходимо в тот момент, чтобы через все это, кажется, как будто зачем, почему, непонятно, но укрепилась их вера. Братья, я прочитаю еще текст Писания, где испытывает нас Бог. Это же первое послание Петра, 4 глава, 12 текст. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Испытание через искушение. Братья, мы с вами живем во плоти и живем на земле. И поэтому мы часто встречаемся с искушениями. Испытание через искушение. Это нередко бывает, когда, или предельно часто бывает в день поста. Это часто бывает, или это усиливается перед вечерей Господней. Но а по жизни бывает это каждый день, каждый день. В различных абсолютно вопросах. Вот даже идет служение, или мы находимся здесь, и бывает искушение подходит к нам. Это тоже испытание через искушение. Иногда бывает так, мы телом на общение, а как будто бы все наше мышление и сознание, оно где-то далеко, дома в заботах, хлопотах, в проблемах, в работе или еще в чем-то. Братья, испытание. Испытание, оно есть сегодня, оно было и раньше тоже. Уже первые христиане, они очень ярко сталкивались с испытанием через искушение. Первоапостольская церковь и Анания и Сапфира столкнулись с нечто подобным. Вот прочитывая, как происходило там в то время в церкви, кажется, было все прекрасно. Абсолютно царила любовь. Никто не имел как бы или не считал своим. Кто-то, имея нечто многое, продавал, приносил к ногам апостолов. И, ну, как я вижу, что люди таковые, они были в уважении. Они имели благословение, они имели одобрение. И вообще никто там не имел нужды. Каждый жил, имея все необходимое для жизни. Кажется, от чего еще лучше? Но Анания и Сапфира встретились с искушением. Им тоже хотелось выглядеть хорошо, быть в почете и в уважении. Но им не очень хотелось расставаться со всем, что у них было. Они продают имение, часть оставляют, а часть приносят. Но они абсолютно имели право оставить все или часть, или сколько вообще захотят. Но им хотелось выглядеть как те. И поэтому они и сказали, за столько, да за столько. Нет, они имели право сказать, мы вот столько принесли, а столько оставили. И в общем-то и тоже было бы, слава Богу. Но хотелось как все, но с запасом как не все. Умирает Анания, через короткие часы заходят те, которые только закопали Ананию, падает Сапфира, умирает, уносят и ее. Братья, они встретились с искушением, но искушение они проиграли, они победно его не прошли. Братья, сотни раз мы, наверное, встречались с подобными ситуациями, нет, не с подобными, но с тем не менее с искушениями. И мы знаем на опыте и на практике, когда мы прошли искушение, и в сердце у нас столько радости и ликования. Да, победа, но мы встречались много раз, когда мы проиграли, когда в душе был осадок, когда чувство вины, бремя угнетало нас, и мы жалели и думали, почему мы так, как мы могли сделать такую оплошность, надо было вот так, вот так и вот так, и опять бы радость была. Братья, испытания через искушение. Однажды брат рассказал историю. Работал на заводе токарем. Мастер он был хороший, все знали о нем, что христианин он. Он проповедовал и старался жить правильно. И, в общем-то, люди слушали его, когда он проповедовал о Христе. И все знали, Леня – христианин, баптист, причем хороший. И вот однажды мысль пришла ему. Вот нужно для дома выточить деталь на токарном станке. Но он подумал, в общем-то, а зачем она мне? Я прожил столько лет без нее, ну и дальше проживу. А мысль опять, ну как? Ну сделай. И он подумал, в общем-то, уже, кажется, стало необходимой. А потом мысль работает дальше. Ему показалось, сегодня с работы я вообще не должен вернуться без нее. И думает, а как же сделать? Рабочее время, должен работать. А мысль дальше, а ты сделай не в рабочее время, во время обеда. Ну неплохо, придумал, во время обеда. А дальше, а как? Цвет мед, это же не мой. А мысль опять, ну а что здесь такого? Ну все вокруг, ну ты же немножко совсем. Те много, а ты чуть-чуть, а что здесь? Все колхозное, все общее. Ну и, в общем-то, выточил. Выточил деталь, получилось хорошо и качественно. Положил в карман, она небольшая. Рабочий день закончился, и на проходной, и домой. Подходит проходной, очередь, удивился. Такого не видел. Стал в очередь, спрашивает, а что такое? Ему говорят, комиссия, абсолютный досмотр. Он посмотрел назад, думая, может уйти, а уже сзади очередь тоже. Уйти с очереди наглядно, явно и понятно. Леня Баптист, что-то не то. Идти дальше так, найдут абсолютный досмотр, невзирая на знакомство, на улыбку людей, бесполезно. И вот он говорит, я стою, очередь приближается, а я молюсь. Я не просто молюсь, я взмолился, Господи, помилуй меня. Прости меня, я впал в искушение, не победил. Проведи меня ради имени Твоего. Если Ты проведешь, уроком возьму для себя навсегда. И вот подходит очередь. Кажется, а как? Как провести, когда абсолютно проверяют всех? И карманы, и сумки, и все. И вот моя очередь. Я прохожу к досмотру. Комиссия, эти люди все. И один из них говорит, там баптист, пусть идет. И он говорит, я прошел. Оно даже вначале не верилось, что я прошел. И я понял, Бог, Он просто выручил и помог. Он провел и показал, ты не победил, я тебя помиловал. Но так не всегда будет. И он говорит, я навсегда взял для себя урок. Когда искушение, нужно приложить массу стараний, чтобы одержать победу. А иначе будет печально и плохо. Братья, Бог допускает искушения и через это проверяет нас, дабы испытать нас и дабы нам что-то открыть и показать, в каких вопросах у нас плоховато. Не для того, чтобы нас унизить, а для того, чтобы в нашей жизни был успех и благословение, чтобы, пройдя испытания, мы были успешными во Христе. Я прочитаю еще текст Писания, послание к евреям, 11 глава, 36 текст. Другие испытали и поругания, и побои, а также узы и темницы. Другие прошли испытания через побои и через поругания. Братья, это испытания сложные. Но через эти испытания Бог проводил учеников. Через эти испытания Отец Небесный провел Иисуса Христа. Написано, дабы мы шли по следам Его. То есть Бог проводит и нас тоже, каждого в свою меру, через подобные испытания. Однажды Павел и Сила шли и проповедовали. Они шли в дом молитвы. И вот шла изо дня в день за ними одна женщина, и она кричала си, рабы Бога Всевышнего. И, кажется, она оказывала содействие. Но апостол Павел, он понимал, что лукавый помогать не будет. Кажется, видимо, он оказывает помощь, но это абсолютно все не так. Изгоняют беса из этой женщины, она освобождается. Хозяева видят, пользы теперь от этой женщины нет, а виноват апостол Павел, они Павла и Силу влекут к властям, возбуждают массу людей, их бьют много раз палками, вергают в темницу и ноги в колоду. И вот избитые и израненные, они лежат на полу, ноги в колоде. Братья, что бы делали мы? Ну вот однажды я заболел. Грипп одолел очень сильно, высокая температура. Я удивился, что от гриппа так трудно бывает. Я лежал несколько дней и вообще не вставал. Редко только, если очень надо было. Я вставал, голова кружилась страшно и все прочее, и опять ложился. И вы знаете, прошло несколько дней, и у меня внутри, я чувствую, ропот какой-то появляется. Зачем? Как? Что я мог сделать? За что? Но меня никто не бил палкой. Но когда я болел, я абсолютно не радовался. А представьте себе, они избитые, израненные, ноги в колоде, ночь. Кажется, стонать нужно или спать. Они поют и славят Бога. Братья, прошли испытания через побои или нет? Конечно, прошли. Абсолютно прошли успешно. И вот, когда они прошли успешно, тогда Бог являет чудеса. Вот представьте себе, вокруг ночь. Обычно люди в это время спят, а тем не до сна. Почему? Потому что они видят избитые, израненные, не стонут, они Бога прославляют, они поют, они проповедуют, рассказывают о каком-то Христе. А потом, когда прошли испытания, чудеса еще больше проявляются. Вдруг землетрясение. И причем землетрясение не во всем городе. Вот землетрясение там, где темница. Узы слабеют, открываются двери и стены. И кажется, можно убежать абсолютно. Легко и просто. Причем, когда проснулся страж, он подумал, что они убежали. Это значит, выход на свободу был легкий. Но ни один из них не убежал. Почему? Потому что Павел и Сила, они побои, испытания через побои прошли. А теперь успех. И великий успех. Братья, и это еще не все. А потом уверовал страж, а потом уверовали домашние его. Почему? Потому что страж увидел то великое, что произошло. Проповедь, и не убегают узники. Всегда узник хочет на свободу. И если у него даже есть малейший шанс, он им пользуется. И даже если шанса нету, он этот шанс ищет. Там, где я живу, за городом есть зона большая, тысячи заключенных. И все они, как правило, думают о свободе. Один из них работал с дружбой, пилой. Лес пилил. И вот он придумал пропеллер большой, прикрутил дружбу на спину, завел и взлетел. Перелетел через стены и улетел. Далеко-далеко в лес. Но посадка была неудачная, ногу сломал. И конец его свободы. А вот эти узники сидят, свобода, пожалуйста. Но ни один не убежал. Почему? Потому что Павел и Сила испытания прошли. Братья, когда мы встречаемся с нечто подобным, когда кто-то вдруг нас бьет, нам трудновато это перенести. Но если мы прошли, будут благословения. Однажды было благовестие в Абхазии. Нет, оно там проходило много раз. Но одну из историй расскажу. Мы приехали туда, чтобы благовествовать в течение недели. Легковой автомобиль. Нас 6 братьев, то есть 5 приехало и один местный брат. Он знал хорошо Абхазию. И вот нас 6 в легковом автомобиле. И мы ездим каждый день, благовествуем. И мы запланировали провести благовестие 3 в городе Гудаута. Вообще абхазы – это христиане, православные. Но абхазы, которые живут в Гудауте, это абхазы-мусульмане. И когда въезжаешь в этот город, вообще атмосфера меняется сразу. Потому что, ну, какое-то бремя на людях, черная одежда, тяжелые взгляды, нет улыбки и все прочее. И, ну, там всегда как-то трудновато. Но мы решили 3. И вышли на рынок, поставили колонку, гитара, запели. Ну, так с краюшку. Ну, как бы туда вовнутрь страшновато стало. Люди стали идти 1, 2, 10, 20, 50, людей много. Подходит женщина и говорит: а вы неправильно делаете. А что неправильно? Вот вы не здесь стоите. Вы стали на окраине рынка, кто вас слышит? Ну, 50 человек. Вот идемте туда, в центр рынка, там я торгую, рядом есть место. Вы поставите свою колонку и проповедуете, вас весь рынок слышать будет. Ну, мы пошли, посмотрели, неплохо, хорошее место. Хорошее предложение. Мы перенесли туда все, поставили и проповедуем. И вправду, вокруг 100 людей. Разбирать Евангелие. Мы часто не успеваем доставать с коробок, они уже достают сами. Кажется, все хорошо. И вдруг неожиданно слышу, замолчал микрофон. Поворачиваюсь к брату, который стоял за микрофоном. Смотрю, рядом с ним стоит человек на голову выше его, такой стриженный, в шрамах и бьет брата. Потом смотрю, второй такой же бьет второго брата. Потом выдернули шнуры с колонок. Брань, ругань в наш адрес. И все закончилось. Толпа стоит, сотни людей, тишина гробовая. Кто-то из них попытался за нас заступиться. Но один из этих только взгляд бросил, и все. Ну и мы поняли, благовествовать сейчас смысла нету. Собрали колонку. Ну и под сопровождение всяких слов и угроз мы оттуда ушли. Конечно, переживали, что нам делать дальше. А это был первый день в Гудауте. Как быть? Дальше проповедовать? Выходить, не выходить? В общем-то, нам трудновато было принять решение. Мы молились и решили, запланировали три дня и будем. Как уж будет, не знаем, как поведет Бог. И вот вышли мы на следующий день, колонку оставили дома, там у верующих. Ну, как бы думаем, если она пострадает, то дороговато будет. Взяли гитару и пошли. Вышли на рынок, стали проповедовать. Сначала никого, потом один, два, три, так Никодимы сначала собрались, потом опять людей много, а мы же сами проповедуем, поем и смотрим, ну где же там справа или слева эти, ну друзья вчерашние. Окажется, рядом с нами нету никого. Закончилось благовестие, все прошло хорошо. Думаем, что-то не то. Где-то, наверное, нас там ждут. Выходим, подходим к машине, нет никого. Смотрю, номера на машине нету. Удивительно. Ну, подумали, ну, явно что, скрутили они. Ну, думаем, наверное, где-то здесь сейчас нас встретят, что-то или деньги требовать будут, или еще что-то, не знаю. Подождали, нет никого. Ну, а что делать? Ну, дальше, поехали. Благовествовать. То есть мы в течение дня проводили минимум 3 благовестия там в разных местах. И вот ездим без номера. Потом третий день мы опять вышли, опять провели благовестие. Слава Богу, и опять никто не обижал. Кажется, победа. Ну и дальше катаемся по Абхазии, проповедуем. На постах нас не останавливают, хотя их там было очень много. Но нас уже предупредили, там такая есть местная особенность. Если ты подъезжаешь к посту, и знак «стоп», ты остановился, будь уверен, что тебя остановят. Если ты не остановился, то тебя не остановят. А если ты еще подъезжаешь к посту и руку в окно, то с тобой здороваются, и тебя точно не остановят. Я сначала не поверил, но испытал. Первый раз успешно. И дальше. И так в течение дня мы проезжали много раз через посты. Всегда с нами здоровались, как с друзьями. И не останавливали. И вот уже последний день благовестия мы провели в Ачамчирах. Это крайняя точка под Грузией. И уже возвращаемся домой. В Гаграх на море должно быть крещение. Уже запланировано время. И мы планируем к этому времени быть там. Проезжаем эту Гудауту пост. Нас там никогда не останавливали. Я с ними здороваюсь, я ехал за рулем, но он здоровается, но останавливает. Удивился. Выхожу к нему. Он спрашивает, а где ваш номер? Нету номера. Сняли. Где? В Гудауте сняли. Ну, поедем в отдел. Я пытаюсь ему объяснить, для чего мы приехали. Предлагаю Евангелие на абхазском и на русском языке. Убеждаю, что нас нужно отпустить. Бесполезно. Он говорит, мне не надо, я антихрист. Тем более возьмите, не надо ничего. Едем в отдел. Я говорю, ну, нас 6 в машине, вы не сядете. Сядем. И вот уже у нас 7 в машине. Мы едем в отдел, приезжаем. А я еду, а внутри непонимание. Господи, для чего? Там были побои, сняли номер. Тут еще нас ждут на море. Вдруг он нас останавливает и с ним никак не договориться. И везет нас в отдел. Вот кажется, как будто бы одно препятствие сегодня. Приезжаем в отдел. Начальника отдела нет, но ему уже сообщили. Он сказал, пусть нас ждут. Ну, мы подождали, нет его. Взяли Евангелие и пошли во все кабинеты. Раздали на 2 этажах всем. Работники милиции брали, благодарили, расспрашивали. Отнесли все по-доброму. Ну, а начальника нету. И работники службы отправились искать номер. Это тоже целая история. Номер отыскали нам даже не они, а через них. Ну, люди из, ну, как бы они говорят, мы из иного мира. Тоже такие резаные, стриженные. Мы им подарили Евангелие на абхазском и на русском языке. Они нас сердечно поблагодарили. Мы прикрутили номера и поехали на крещение. Да, мы немножко припоздали, но церковь была вся в сборе и на месте, и совершили крещение. И вот когда мы уезжали домой, мы подводили итог. Прошла неделя. Первый день нас побили. И да, это испытание было страшновато дальше. Но если бы мы его не прошли, то у нас бы никто номер не снял, потому что сняли номер на второй день. Если бы номер никто у нас не снял, мы не раздали бы работникам службы. Если бы номер не сняли, не дали людям бы из преступного мира. Но абсолютный успех и благословение. Даже если нам казалось вначале непонятно, раздали всем и совершили и крещение тоже. Братья, когда мы проходим испытания через побои, проходим успешно, то будут благословения, будет радость, будет победа и будет успех. Это испытали апостолы, а прежде этот урок, наглядный пример преподал Христос. Это испытываем мы и по сей день, если мы проходим его успешно. Испытания через побои. Но с этим мы встречаемся реже. Мы чаще встречаемся с испытаниями через поругание. Это бывает часто. Когда мы беседуем на работе, кому-то предлагаем трактат, соседям или где-то вышли мы на библиотеку, и вдруг кто-то пренебрежительно смотрит на нас или может сказать скверные слова, или еще что-то, предельно унизить, или, ну, или даже плюнуть. Что происходит у нас в душе, когда это происходит? Ведь это тоже испытание через поношение. Написано, они прошли и через побои, и через поругание. Братья, да, мы с вами люди воспитанные, мы можем улыбнуться, извиниться, сказать, тем не менее, Бог вас любит. Это хорошо. Но что у меня происходит в сердце? Если у меня там ровно и спокойно, я испытание прошел. Но если у меня была улыбка, но внутри там все загремело, то испытание не прошел. Брат рассказывает, уверовал, с мира пришел. Ну, а когда-то он был из таких людей в городе заметных, сильных, крепких. Тюрьму раза два прошел, ну, за жизнь такую нехорошую. И, ну, знали его в городе по кличке, кто он. А город – столица в одной из республик. И он говорит, я уже уверовал, христианин. Ну так, слава Богу, проповедник хороший. И говорит, еду по городу, светофор, останавливаюсь на светофоре. Вообще, ну так, ехал, говорит, спокойно. Хотя не всегда так получается, мне иногда с ним даже страшновато было. Останавливаюсь на светофоре, подъезжает машина такая солидная, смотрю, сидят там люди, ну, из прошлой жизни, они, ну, как бы ярко на него похожи. Такие тоже в шрамах все. Такие крепкие. И говорит, смотрят на меня и ругаются в мой адрес настолько бранными словами. Закрыты окна, мне слышно. И руками что-то показывают, и пальцами тоже. И вся, как только могут, зеленый свет, и поехали. Они, говорит, так быстро и въехали. А у меня, говорит, внутри все закипело. Как это так? За что? Я их не обижал. Я спокойно ехал абсолютно. Как это так? Где же справедливость? И, говорит, я тоже газку на педаль. Светофор следующий, красный на беду. И останавливаются они, я рядом. Я, говорит, выскакиваю с машины, оббегаю их машину и к водителю. А он сам такой крепенький. Водитель увидел такое дело, раз кнопку нажал. Я, говорит, к пассажиру, тот тоже раз кнопку нажал. Я заднюю дверь, и там тоже кнопку раз нажали. И я, говорит, понял, я их так не достану. И, говорит, я их благословил словами всякими, ну, не такими, как они, конечно, но тем не менее. И, говорит, опять зеленый свет, и они газу и исчезли. Я, говорит, сел в машину, отъехал, остановился, а дальше ехать не могу. И, говорит, я понял, я просто проиграл. А если я встречу их на библиотеке? А если вдруг они когда-то придут в церковь, и я проповедую, что тогда? Говорит, стыдно и больно и горько. Почему? Испытание через поругание не прошел. Братья, когда мы проходим испытания, всегда радость на сердце. Поэтому пройти испытание – это благословение. И еще прочитаю один текст Писания, записан 2 послание Коринфянам, 8 глава, 2 текст. Написано, «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. Братья, они проходят испытания через скорби. И написано не просто, они проходят великие испытания. То есть в их жизни великие испытания через скорби. И они проходят. И итог, как они проходят, написано, они проходят радуясь. Братья, это значит, они проходят их успешно. Когда скорби в нашей жизни, то кажется, какая может быть радость? Но это тоже допускает Бог испытания. Для чего? Для того, чтобы ты научился радоваться в испытаниях. Для того, чтобы ты их прошел успешно. Испытания через скорби. Братья, однажды умер Лазарь. И вот Христос отправляется туда и встречается с Марией. И Мария говорит, если бы ты был здесь, не умер брат наш. Если бы ты был здесь, братья, ну кажется, как будто бы и ничего здесь нету особого в этом предложении. Но как видится мне, ну как бы нотка укора есть. Если бы ты был здесь, то есть брат наш бы жил. Но тебя не было, и он умер. Поэтому как бы, ну, в общем-то, надо было прийти раньше. А раз он умер, значит, ну, есть отчасти, ну, промедление твое. Братья, это была скорбь. И мне кажется, Мария его не очень хорошо прошла. А еще есть библейская история, когда Елисей проходил часто мимо одного города. И вот женщина, санамитянка, богатая женщина, она обращала внимание и видела, что Елисей проходит часто, и причем он человек святой. И она решила сделать горницу для него. И вот Елисей, проходя мимо, заходил в горницу, отдыхал, наверное, вкушал пищу и радовался, что есть возможность немножко отдохнуть. И вот однажды с Гиезием они рассуждают. Что сделать для этой женщины? И Гиези ее зовет. Елисей говорит, что сделать для тебя? Поговорить с царем или с военачальником? Она говорит, не надо. Я среди своего народа живу. Тогда Гиези говорит, нету сына у нее. Елисей, обращаясь к женщине, сказал, через год будет у тебя сын. Вообще трудно себе поверить, да? Когда шли годы, десятилетия, не было ребенка. Наверное, ждали очень сильно, но исчезла надежда. И вдруг кто-то говорит, через год будет сын. Не верилась женщине, но через год на руках у нее был сын. Сколько было радости. Наследник в доме есть теперь кому. Нянчила, заботилась. Думаю, что всю душу вкладывала в него. Сынок долгожданный, он подрос. Стал бегать, тоже было ликование. А потом пошел к отцу в поле. Пришел, заболела голова. Отец, голова моя болит, голова. Наверное, отец там что-то делал, в тенек, может, компрессик, водички. Но не проходило. Отнесли к матери. И на коленях у матери он умер. Мать его положила и пошла искать Елисея, человека Божия. Нашла его на горе. И вот она идет к нему, Елисей заметил и говорит Гиезию, пойди спроси, как все ли хорошо, здоров муж, там сын. Гиезий спрашивает, здоров? Здоров. Она приходит к Елисею, ухватилась за ноги, упала и вставать не хочет. Гиезий, ну как-то пытается отвести. Елисей говорит, пусть, что-то у нее есть, а Бог от меня сокрыл. И женщина рассказывает, сын умер. Но она не просто рассказывает. Братья, обратите внимание, как говорит она. Она говорит сразу, не говорила ли я тебе, не обманывай меня. Братья, а в чем обманул Елисей? Абсолютно ни в чем. Он сказал, через год будет сын. И сын родился не через 2 года, не через 3. Сын родился через год. Она теперь говорит, не говорила ли я тебе, не обманывай меня. Братья, да, сын потом ожил. И сын был живой и жил, возможно, долго. Но в жизни этой женщины было испытание через скорби. Эти испытания она не прошла. Расскажу одну историю. Однажды пришла семья с мира. У них было всего 2 детей. Но они хотели 3-го. Хотели очень сильно. Но врачи им говорили, ребенка у вас не будет. Они об этом молились. И вдруг ждут ребенка. Отправляется она в роддом, рождается сын. Ей показали его. Такой чистенький, кругленький, красивый и крепенький. Она порадовалась очень. Слава Богу, сынок родился. Так мечтали. На следующий день всем развозят кормить детей. Смотрят, и там уже агукают дети, и там плачут. А ей не везут. Она спрашивает, а где мой сын? Приходит врач и говорит, вы знаете, ваш сын умер. Как умер? Эта история была в нашей церкви. Как умер? Он же был здоровый, он же был крепкий, он не мог умереть. Вы же мне его показывали. Он умер. И объяснений больше нету. Братья, конечно, это была трагедия. Это было испытание, великое испытание через скорби. Я был на похоронах. Мне было очень трудно видеть недобрые, даже злые лица родственников, которые укоряли и упрекали, а где же ваш Бог? Вы говорили, Бог вас слышит. Какому вы Богу молитесь? Нету Бога. И мы смотрели, как эта семья проходила испытания. Мы все переживали, молились и постились. Для них это было великое испытание через скорби. Прошло короткое время, и мы заметили, испытания они прошли. Братья, в нашей жизни тоже бывают испытания через скорби. Да, подобные, это бывает предельно редко. Но мелкие, они бывают часто. Как мы проходим их? Успешно? Или у нас равновесие сердечное теряется? Или у нас ропот, негодование, недовольство, непонимание? Если так, то не прошли. А если есть чувство благодарности Богу за все, испытания прошли. А если ты хочешь после этих испытаний иметь успех и благодать, иметь великие благословения, тогда ты должен их пройти правильно. Братья, я хочу вернуться к тексту первому. Написано «Апеллес, испытанный во Христе». Когда я заканчивал школу, мне дали характеристику на 1 страницу. Все-все было исписано. Я ее читал, отчасти помню и сегодня. Но это было абсолютно малое, что было бы вот, необходимо описать обо мне. Это было, кажется, кратко и недостаточно. А вот короткое предложение за Апеллеса, «Апеллес, испытанный во Христе», мне кажется, в нем абсолютно все. Абсолютно все. И больше, и добавить что-то трудно. Это значит, Апеллес прекрасный христианин. Это значит, он испытанный во Христе, он прошел испытания веры. Он прошел испытания через искушение. Он прошел испытания через побои и через поругание. Он прошел через испытания через скорби. И он, раз испытанный во Христе, он прошел успешно и благословенно. Эту характеристику дал не человек. Эту характеристику дал Бог через рабов своих, испытанных во Христе. Братья, такую характеристику хотелось бы и нам иметь. Написано, что тот, кто проходит искушение, будучи испытан, он будет иметь венец жизни. Это смысл нашей жизни, иметь на небе венец жизни. Но для этого ты должен пройти испытание на земле успешно, чтобы вместо имя Апеллес там было имя твое и мое, испытанный во Христе. Мы вместе будем молиться. Давайте сердечно поблагодарим Бога за то, что мы дети Его, за то, что в нашей жизни есть испытания. Попросим Его, чтобы нам пройти их успешно. А где мы проходили плохо, то скажем, Господи, прости нас и помоги нам быть испытанными во Христе. Аминь. Будем молиться. Oh.